Глава 10. Вскоре малые суда артиллерийской поддержки, словно стая гончих, выскочили из-за высоких силуэтов крейсеров и рванули в погоню за подбитым аллоэтом. В их задачу входило максимально приблизиться к противнику и расстрелять из 20-дюймовых орудий заправочные боксы и, по возможности, тяговые дюзы крейсера, чтобы он окончательно потерял ход и был доступен десантным транспортом абордажных команд. Корабли артиллерийской поддержки легко прошли первую красную черту, где их мог встретить огнем мятежный крейсер. Однако он не использовал этот шанс, потому что повреждения на нем были довольно серьезные. И, возможно, ему бы удалось выскользнуть из крепких лап ударной группировки, если бы не досадные повреждения, полученные во время предыдущей стычки, когда его загоняла другая ударная группа, уходя от которой он внезапно попал в сектор обстрела стационарного поста, пушки которого, пусть и не слишком мощные, работали с безупречной четкостью, вгоняя каждую болванку в точно определенное место. В конце концов, используя маскировку на полную тягу, аллоэту удалось соскочить с прицелов привязчивого артпоста. Однако позже снаряд попал в одну воронку дважды, и пущенные почти наугад снаряды лидера Умбаро легли ровно в то место, куда всадил свои снаряды одинокий артпост. Теперь, когда ход был потерян, крейсеру оставалось только маневрировать, но неожиданно огонь сопровождавших его флотских кораблей прекратился. Командование «Алуэта» терялось в догадках, пока на их экранах не появилась дюжина легких загонщиков. Теперь все сомнения отпали. «Алуэт» готовили к штурму. Всего дюжина кораблей с массоизмещением по 5000 тонн и 4 20-дюймовыми пушками на каждом не были чем-то опасным для почти 200-тысячетонной громадины. Однако они были весьма скорострельны и маневренны. У них имелась хорошая прицельная аппаратура, отличные маскировочные функции и комплексы контрприцеливания. Стоило начать наводить на такой корабль орудия, как он включал рулевые дюзы и совершал скачок влево, вправо, вверх или вниз. Случалось, такое происходило во время залпа, и болванки приходили в пустое место. Нещадно форсируя разгонные режимы двигателей, корабли артиллерийской поддержки стремительно нагоняли отяжелевший алоэт. Они на ходу вели огонь сигнальными снарядами, которые не наносили ущерба, но отвлекали и перегружали следящую аппаратуру, вызывая замедление работ серверов бортового компьютера и, как следствие, усложняя наведение орудий крейсера. Несмотря на малое массоизмещение, эти корабли смело сокращали дистанцию, чтобы добраться до самых уязвимых мест крейсера. Понимая, что других средств уже не осталось, командование «Алуэта» подняло палубную авиацию, 50 универсальных ударно-штурмовых перехватчиков «Хоккер-119». Машины выскочили со своей палубы и понеслись навстречу имперским судам артиллерийской поддержки. Однако генерал Рендлао, командовавший ударной группой, предвидел этот ход, и хотя на трех его устаревших крейсерах не было предусмотрено авиационных палуб, он хранил тяжелые штурмовики на подвесках двух судов тылового обеспечения. Эти 20 штурмовиков были не просто предыдущего, а предпредпредыдущего поколения. Они не могли постоянно держаться рядом с кораблями, чтобы ускориться, если поступит команда, а вспомогательные суда не имели подходящих палуб, где бы эти машины можно было заправлять и перезаряжать. Поэтому штурмовики были практически одноразовым оружием. Но как бы ни наседали финансисты, пытавшиеся напомнить, что в последних 20 рейдах эти машины ни разу не применялись, генерал стоял на своем, и 20 сабинваров, работавших на давно непроизводимом топливе, были постоянно готовы к вылету. И вот теперь настал тот момент, когда их следовало применить. Пилоты находились в кабинах с того момента, когда была объявлена тревога, поэтому штурмовики соскочили со стапелей, как только получили приказ. И, разгоняя непрогретые двигатели, обозначили себя вспышками вылетавшего из дюз недожженного топлива. Скоро «двадцатка» уже исчезла за космическим горизонтом и была заметна только на экранах радиолокационных постов.